Глава 69. Пейтон Пайк. 2 ноября, 9:50. Заголовки утренних новостей пестрели прописанными капслоком нелицеприятными высказываниями в сторону молодого судьи Руара. Его работу обзывали позорным балаганом, а не достойным судом, и жалостливыми излияниями, направленными в мой адрес. Впрочем, нашлась и одна агрессивная статья в мою сторону, которую украшала весьма красивая, как на мой вкус, фотография, на которой я, в порыве гнева, едва не врезаю кулаком по физиономии опасно близко подошедшего ко мне Ламберта. Уничтожена ли карьера 32-летнего судьи? Или наоборот, после этого дела она вознесется до облаков? Станет известно со временем. Что же касается меня, чувствую, пресса еще долго не будет выпускать историю моей судьбы и своих сжатых в порыве страсти к наживе челюстей. Накануне я выключила свой телефон, решив оставить экстренную поддержку связи с внешним миром через включенный телефон Арнольда, самоотверженно проведшего эту ночь со мной. И потому, включив свой мобильный для проверки новостей и обнаружив более полусотни попыток неизвестных номеров связаться со мной, немного обеспокоилась. Из знакомых номеров было только 2. Один принадлежал роту. Вчера он все же связался со мной через Арнольда. Просто хотел выразить сочувствие и продемонстрировать поддержку босса. Второй принадлежал Астрид, которая не знала контактных данных Арнольда. От нее также пришло 3 сообщения. «Пожалуйста, не закрывайся. Поговори со мной. И все будет хорошо, обещаю». Первое сообщение было отправлено в 22:02. Второе — спустя 1 час и 15 минут. А третье — всего 2 часа назад. Очевидно, ни одной мне этой ночью плохо спалось. Я не хотела смущать себя просьбой к Арнольду пройти со мной в лабораторию для выслушивания результатов генетической экспертизы. Но он сам поставил меня перед фактом того, что не отпустит меня одну. И это мне не просто понравилось, но по-настоящему тронуло меня. Подобных Арнольду, столь решительных и властных мужчин, в моей жизни еще не было. Во всех своих отношениях до Дилана и особенно в отношениях с Диланом я была властной стороной. Именно я принимала важные решения и решала сложные вопросы, пока мужчина, находящийся рядом со мной в то или иное время, с удовольствием примерял рядом со мной роль ведомого напарника. Я сразу поняла, что с Арнольдом эта схема не пройдет, что у меня не получится оставить за собой мужественную роль, так как в паре может быть только один мужчина. И эту нишу Рид не отдал бы ни одной женщине, тем более той, которой он так долго добивался. Если все именно так, как я это вижу, если Арнольд не просто станет, но уже стал для меня крепкой стеной, которой прежде для всех являлась я, той самой, за которой можно спрятаться от любой невзгоды, от любой опасности, значит, сейчас я впервые в жизни получаю шанс стать счастливой рядом с мужчиной. Это похоже на волшебство. Быть сильным перед всем миром, но иметь возможность быть слабым перед человеком, которого смогла по-настоящему полюбить твоя душа. Неужели я действительно получаю это счастье? По пути в лабораторию нас сопровождал целый эскорт журналистов и фотографов. Каждый участник этой порочной свиты жаждал запечатлеть момент нашего входа и выхода из здания лаборатории. Каждый надеялся уже спустя полчаса вырвать правду из моих уст или уст семейства Холт. Правдивы ли были слова Ламберта и действительно ли следователь Пейтон Пайк является жертвой его преступных действий? Я собиралась молчать, каким бы ни оказался результат. Хватит ли ума на молчание Холтом, этого я знать не могу. А потому с этой стороны ни на что не надеюсь. На подъездной дорожке к лаборатории нас с Арнольдом снова теснили фотографы и журналисты. Но благодаря приказу рота здание лаборатории в этот день было взято под серьезную охрану. И потому, зайдя в него, мы оставили позади себя хвост из фотовспышек и кричащих вопросов о моем мнении и моих чувствах касательно всего происходящего. Сдав верхнюю одежду в гардероб, мы направились к лифту и, войдя в него, начали подъем на 5-й этаж. Несмотря на ажиотаж снаружи, внутри лаборатории, как всегда, было пустынно, даже как будто заброшено. Из-за недавнего произведенного здесь ремонта достаточно старое здание внутри выглядело весьма презентабельно. Белые коридоры, отполированный кафель на полу, исправное освещение. Совсем не то, что здесь было еще пару лет назад, когда вздувшийся линолеум в коридорах и мерцающие люминесцентные лампы создавали собой обстановку видеоигры в жанре хоррор. Как только лифт остановился на 5-м этаже, и двери лифта перед нами открылись, Я сразу же поняла свою ошибку. Для того, чтобы не пересечься с Холтами, вчера я пришла раньше их. Сегодня же, чтобы избежать нежелательной встречи, я должна была прийти позже. Но, очевидно, обе стороны слишком сильно жаждали узнать правду, и потому в итоге явились на назначенное место преждевременно. Не знаю, сколько они уже находились здесь, но до 10:00 оставалось еще 5 минут. А значит, эти 5 минут мне теперь по-любому придется провести в их компании. Мистер Холт, миссис Холт, Астрид, Маршал, Грир, Грация, Тереза и Байрон Крайтон сидели на связанных между собой стальным каркасом стульях, ровным рядом выставленных вдоль левой стены коридора. Так что нам с Арнольдом оставались только 4 стула, стоящие у противоположной стены прямо напротив их шеренги. Произведя едва уловимый глубокий вдох, я шагнула вперед и, стараясь ни на кого особенно не смотреть, наконец вышла из лифта. Сделав 8 шагов вперед по коридору, я опустилась на один из 2 средних стульев, оставив 2-й средний Арнольду. Так мы оказались лицом к лицу к Холтам. Нас разделяло всего 2 шага, и мое глубинное нежелание встречаться с кем-то из них взглядом. И все же не поздороваться было бы неприличным. И потому я, чтобы не смотреть на сидящих прямо напротив меня мистера и миссис Холт, посмотрела чуть вправо, туда, где сидела Астрид, и в ответ на ее беспокойный привет поджала губы и одним лишь кивком головы ответила ей взаимным приветствием, после чего поспешно разорвала наши взгляды и приняла, как мне казалось, достаточно расслабленную позу, чтобы со стороны не казаться сжатой пружиной. Стало откровенно неловко. Все они жаждали словить мой взгляд, в то время как я блуждала им по их коленям, лишь бы не казаться застывшей статуей. Если бы не находящийся рядом со мной Рид, спокойно поздоровавшийся со всеми присутствующими при помощи слов, а не жестов, наверное, пространство этого коридора вовсе осязаемое заискрилось бы. Так что сейчас я была как никогда рада тому, что в столь сложные для меня минуты этот парень пребывал на одной стороне со мной. «Ты точно наша!» Вдруг, не выдержав напряжения, которое меня бы точно не прогнуло на первые слова, произнесла миссис Холт, тем самым перебив мои беспокойные мысли. И в следующую секунду я посмотрела на нее. Как только наши взгляды встретились, она решительно продолжила. «Мне не нужен никакой ДНК-тест, чтобы знать, что ты моя». От чрезмерно ярко выраженного, присваивающего слово «моя», по моей коже внезапно пробежались мурашки. Я невольно вздрогнула одними только плечами, после чего неосознанно скрестила ноги, положив правую поверх левой, что могло красноречиво выдать мое желание закрыться, и что наверняка именно так трактовали все, увидевшие этот жест. «Быть того не может», — холодно, но без грубости отозвалась я. «Я хорошо помню своих родителей. Я похожа на своего отца». Мои слова вызвали легкую нервную рябь среди Холтов. «Ты похожа на Терезу», — решила настаивать миссис Холт. Я машинально перевела свой взгляд на Терезу и встретилась с её широко распахнутыми синими глазами. Замерла на несколько секунд. Против факта нашей очевидной внешней схожести особенно не попрёшь. Девчонка и вправду едва ли не точная копия меня. Ламберт просто пытается запутать следствие, чтобы затянуть процесс и привлечь к себе больше внимания. Самоуверенно настаивала на своем непризнании возможного факта своего родства с ними я, на сей раз скрестив еще и руки. Очевидно, мои слова, как и мое очередное блокирующее телодвижение, задело не только мать семейства, но всех Холтов и даже Крайтона, который, по сути, был весьма сомнительной частью этой семьи. Зато являлся подменышем в младенчестве и оттого наверняка понимал мои действия и чувства лучше, чем кто бы то ни было в их компании. Я не Холт. Я Пайк. Вот что я хотела им всем сказать. Вот что я желала подтвердить для себя лично. Прежде чем кто-то из Холтов успел парировать мое нежелание признавать их правду, из кабинета, расположенного в тупике коридора, вышел лаборант в белом медицинском халате. И все мгновенно, даже я с Арнольдом, повскакивали на ноги. 45-летний лаборант Эрик Хьюз, которого я хорошо знала, одарил меня то ли просто напряженным, то ли действительно предупреждающим взглядом, от которого мое горло внезапно сжалось. Не произнеся ни слова, он, приблизившись к нам, протянул вперед 2 белоснежных конверта. Один в мои руки и один в руки мистера Холта. Принимая конверт в свои руки, я даже не заметила, как сильно вдруг начали трястись мои руки. Арнольд, стоящий справа от меня, положил свою тяжелую руку на мое плечо. Я вскрыла свой конверт на пару секунд позже мистера Холта, а потому узнала результаты на пару секунд раньше, чем прочла их в своем документе. Миссис Холт, заглянувшая в документ раньше держащего его в своих руках мистера Холта, так громко и так победоносно сокрушительно вскрикнула, что это не только подняло волну всеобщих восклицаний, но и заставило мое разбушевавшееся сердце сначала замолчать, а потом резко рухнуть вниз, пробивая этаж за этажом под моими ногами. Мое сорванное с петель сердце стремилось куда-то совсем глубоко под землю, к самому центру планеты, пока я читала результат, который был продублирован в конверте Холтов. 99,99% подтверждали вероятность моего прямого генетического родства с мистером и миссис Холт. Мне стало дурно. Сначала у меня зазвенело в ушах. Затем я явственно ощутила, как мой желудок и мое горло начали конвульсивно сжиматься. Громко восклицающие от чего-то радостными голосами Холты практически одновременно сделали по одному стремительному шагу в моем направлении, на что я резко отреагировала, порывисто отстранившись от них на 3 шага назад. Выставив одну руку ладонью перед собой в немом жесте, говорящем о моем нежелании их приближения, не веря своим глазам, я вновь уставилась в документ, подтверждающий ложность всей моей жизни. Мои руки начали так сильно трястись, что 99,9% вдруг смазались перед моими глазами в сплошные нули. Желая остановить жесткий тремор своих рук, я вдруг вцепилась ими в документ с такой силой, что помяла бумагу. Этого не могло быть. Я знала своих маму и папу. Я любила их и помнила, как сильно они любили меня. Все мои детские игрушки, воспоминания — это бесконечная боль от потери обоих родителей одновременно. Все ложь? Все? «Ложь? Пэттон, деточка, ты наша!» Восторженно сквозь слезы воскликнула миссис Холт. Поняв, что эта женщина, как и Астрид с Терезой, стремится приблизиться ко мне, чтобы зачем-то коснуться меня, а может быть даже заключить в свои объятия, я вдруг выставила перед собой Арнольда, ту самую стену, в которой не сомневалась и в которой в эти сокрушительные секунды так остро нуждалась. Когда Арнольд вырос между мной и Холтами неприступной горой, я машинально скользнула взглядом вниз и неожиданно встретилась взглядом со своим биологическим братом Гриром. И вдруг я узнала его. Это ведь за него я заступилась в старшей школе, отбив его в мужском туалете у хулиганов, одного из которых опустила головой в унитаз, после чего загремела на исправительные внеурочные занятия. Этот человек — мой брат? Я не заметила, как застонала от внезапно заполнившего меня ощущения всепоглощающей безысходности. Перед глазами замерцали странные пульсирующие мушки. Арнольд резко обернулся, хотя продолжал стоять между мной и Холтами с расставленными в сторону руками, таким образом не позволяя никому из желающих коснуться меня. Он посмотрел на меня сверху вниз таким обеспокоенным взглядом, что я мгновенно поняла, что со мной не все в порядке. «Все в порядке?» Широко распахнутые глаза Рида продолжали стремительно округляться. «Мне плохо». Стараясь сжимать зубы как можно сильнее, процедила я. «Что?» Прежде чем я успела спросить у лаборанта, обеспокоенно наблюдающего за развернувшейся на его глазах трагедией, я заметила в 2 шагах позади себя дверь с табличкой, информирующая о находящейся за ней мужском туалете. Времени разыскивать женский туалет у меня не было, так что я поспешным шагом направилась к этой двери и, распахнув ее настежь, уже не пошла, а побежала к раковине, поняв, что добраться до унитаза я не успею. Меня вывернуло наружу прямо в раковину. Так громко, что, держу пари, мою реакцию на правду услышали все оставшиеся в коридоре люди, так как дверь в уборную, как позже выяснилось, закрылась не до конца. Как только меня стошнило, мне сразу полегчало. Мушки перед глазами прошли, а взбесившийся пульс стал постепенно выравниваться. Пытаясь восстановить сбившееся дыхание, я обдала прохладной водой горящее лицо и трясущиеся руки, после чего воспользовалась бумажными полотенцами и вдруг встретилась взглядом со своим отражением в зеркале. Я не знала, что в эту секунду из-за приоткрытой двери уборной за мной наблюдало 10 пар заинтересованных глаз, иначе бы я не врезалась кулаком в сушильный аппарат, тем самым непреднамеренно заставив его слететь на пол, и не спрятала бы свое лицо в ладонях. Я не плакала. Я просто пыталась восстановить свое сорвавшееся на быстрый кросс дыхание. Все это понимали. А я тем временем хотела сдохнуть.